Глава 23. Ратмир. Ева весь день как на иголках. Слово ей не скажи, реагирует как обиженный ребенок. Понимаю, что она переживает из-за салона, но чую, что дело не только в этом. Стоит переспать с женщиной, ее поведение тут же меняется. Все они становятся ранимыми, навязчивыми, истеричными. Поэтому у меня не бывает серьезных отношений. Ненавижу, когда баба выносит мозг. Но Ева, она не баба. Она красивая, милая девушка. И, конечно, я понимаю, что сам обманул ее. Хотел ее страшно. С первого дня, как увидел еще в примерочной. Попка у нее шикарная, 10 из 10. Такую еще поискать нужно. И сама девчонка хоть и строит из себя скромницу, а есть в ней внутренний огонек, который меня притягивает, как я ни старался ее не замечать. У нас же фиктивно все. Никто мне не запрещал спать с другими женщинами. Но вот херня, я других не хочу. Покрутилась рядом со мной та массажистка. Симпатичная, форма у нее красивая и хотела меня. А у меня в ответ штиль. Не цепляет. Не то. Мне мою недоступную женушку только сильнее прежнего захотелось. Еще как специально, все обстоятельства складывались так, что я ее фигурку огненную то тут, то там увижу. Штаны распирает от одного ее присутствия каждый раз. А она ни в какую. Ну что за женщина? Я, конечно, не маньяк, но я вчера понял, что если с ней так и не пересплю, то кукухой начну ехать от желания. Нельзя жить с мужиком под одной крышей и быть такой сексуальной и такой недоступной. Я совсем немного приукрасил про чувства, чтобы получить желаемое. Но секс был нереальный. Я видел, как она подо мной глазки блаженно закатывала, как шею мою покусывала, тяжело дыша от возбуждения, как ее ножки дрожали, когда накатывала волна удовольствия. Я по полной выложился. Полночи выкладывался. Никого так не хотел, и самому мне никогда так шикарно с женщиной не было. Я будто сбросил напряжение, которое во мне годами копилось. Хотя секс у меня был незадолго до нашего контракта. И был регулярный, но Ева... С ней было что-то другое. Взрывное, крышесносное. Я бы это еще сотни раз с ней повторил. Если бы все могло остаться так, было бы отлично. У нас контракт, общее дело. А был бы еще и регулярный, шикарный секс без лишних обязательств. Цены бы таким отношениям не было. Я бы и после контракта Еву бы не оставил. Помогал бы ей салоном и дальше. А по ночам бы развлекались в кайф. Я же не совсем бессердечный. Не хочу просто использовать ее для своего удовлетворения. Я и в ответ могу полезным быть. Она, в общем-то, девушка неплохая. Да, любви большой я к ней не испытываю, но и не похер мне на нее. Она старательная, хозяйственная, умная девчонка. Да, в бизнесе плохо понимает и спорит много, но я же ее не послал. Все равно помогаю и пытаюсь разъяснить, как дела лучше вести. У меня своя работа горит, а я все равно с ней вожусь. Не просто же так стараюсь, неужели она не видит? Но нет. Ей любовь подавай. Еще и догадалась так быстро, что я приврал немного. Вообще странное чувство внутри. В груди как-то неприятно печет, хрень какая-то. Вроде я против себя не шел, а чувство, что все-таки херню сделал. Неужели стыдно мне, что обидел девчонку? Уж кому я только чего не говорил, и плевать мне было. А перед ней стыдно получается, странно все это. Ева еще и салон бросила, убежав домой зализывать раны. И мне теперь и тут, и у себя на работе разгребать. Днем бабушки заезжают в салон. Они прямо из леса к себе домой собрались. Заходят попрощаться. Еву спрашивают. Я говорю, что она занята, не может выйти. Не надо им знать, что мы поругались. К вечеру заканчиваю все дела в городе и по дороге за цветами заезжаю. Надо мириться с женушкой. Надеюсь, она успокоилась под конец дня. Водитель меня домой привозит. Уже со двора вижу, что свет нигде не горит. Захожу в дом с цветами. Меня собаки встречают, скулят чего-то. Не кормила их Ева, что ли? Включаю свет и зову ее. Тишина. Ну, значит, до сих пор обижается. Даю псам еды и поднимаюсь на второй этаж. Евы в комнате нет. Оставляю цветы на ее тумбочке и обхожу весь дом. Ее нигде нет. Шкаф ее проверяю. У нее там как лежали, так и лежат ее вещи. Да пакеты из магазина, где она недавно закупилась одеждой. Уехала? Куда поехала? Что будет делать? Что она вообще творит? Подставляет нас обоих. Надеюсь, она не к бабушке своей поехала и не рассказала ей всю правду. Мне Ева еще нужна, у нас контракт. Нам еще не раз нужно будет на вечерах в моем клубе вместе появиться. Набираю ее номер, она не отвечает. 3 раза звоню и пишу СМС. Пофиг, молчок. Бью кулаком в шкаф. На дверце появляется вмятина, ну и хрен с ней. Ночью уснуть не могу. А если случилось, что с ней? Гроза такая была, она одна куда-то убежала. Ну твою же мать, ну почему все так сложно-то? Обзваниваю своих парней из охраны. Через 1/2 часа мы уже садимся по тачкам и начинаем колесить лес и всю деревню в поисках Евы. Голова страшно болеть начинает, сердце в груди с отчаянной силой бьется в ребра. Я себя таким козлом чувствую. Зачем позволил ей убежать? Еду медленно через лес, освещая дорогу фарами. И у меня в голове только одна мысль. Хоть бы мы ее не нашли. Уж лучше бы оказалось, что она в город от меня уехала, а не в лесу заблудилась.